земля вся утверждает, что тобой я не спасен. Дух мой песню воспевает, принят раб твой на Сион. Радуйтесь со мною, люди, нет сомненья, я спасен. Пусть весь мир твердит иное, знаю я, Христом спасен. Христом спасен. Если б ангел сам явился и сказал, не обращен, и тогда б я не смутился, помня вечный твой закон. Радуйтесь со мною, люди, нет сомненья, я спасен. В кого я верю, дух мой в нем не сокрушим. Жизнь всякую потерю, с радостью снесу